Глава 29. Снаружи шел ожесточенный бой. Я узнал это место. Мы приземлились между внутренним двором и основным административным зданием, которое я заприметил во время прошлого визита сюда. 6 этажей, огромная площадь, до него было 300 метров, и оно походило на крепость. Небольшие окна и кирпичные стены. Охотники и их помощники отступали к нему, но теперь, когда сели все 15 кораблей, силы были неравны. Только 3 транспорта получили серьезные повреждения и горели, но даже из них люди успели выбежать и вступить в схватку. Мы теснили противника, прикрываясь кораблями и брошенными повсюду машинами. Активно работали гранатометы, подавляя огневые точки внутри здания. Атака явно застала защитников врасплох. Скорее всего, их вертолеты прибыли сюда незадолго до нас. На некоторых были значки зеленого мира. Значит, Ира где-то здесь. Я стрелял, перебегая от укрытия к укрытию. Присутствие рядом членов моей группы добавляло уверенности и сил. Оставшиеся охотники скрылись в здании, а мы, чтобы не стать легкой мишенью для гранат, рассеялись по площади перед главным входом. Приказа к штурму пока не было. Появилась возможность для передышки. Очень вовремя. Несмотря на околонулевую температуру, я весь вспотел и тяжело дышал. Позади нас остались 10 тел. Но большая часть из них принадлежала противнику. Из нашего отряда, насколько я успел заметить, никто серьезно не пострадал. 2 незнакомых мне наемников ранили, но не смертельно. Сейчас над ними работали аптечки. Над входом в здание висел черный, неизвестно как уцелевший экран. Сейчас он включился. Появилось лицо главного охотника Джо Винтера. Со злорадством я заметил несколько крупных царапин и отсутствие довольной ухмылки. «Предлагаю переговоры!» Без вступления начал он. «По 3 человека с каждой стороны! Встречаемся в 50 метрах от входа!» «Какие еще переговоры? У нас преимущество! Надо просто начинать штурм!» «В случае отказа мы убьем заложников!» Камера переключилась. Теперь на экране был виден зал, в котором сидели несколько десятков связанных человек. «Тут родственники знаменитых наемников, членов Нового Завета, а также известные и уважаемые люди игровых миров». «Вот сука!» — сказал Виктор, прячущийся за одной машиной со мной. И по его тону я догадался, что среди пленников он увидел своих родителей. «Встреча переговорщиков через 5 минут!» Экран погас. Теперь это был мертвый черный прямоугольник на фоне серого неба. «Интересно, здесь, на острове, и летом облака?» Я не видел Иру, но знал, она там. Хорошо, что мне не нужно принимать решений. Предвидел ли это Кирилл, и что, по его мнению, мы должны делать? Затрещала рация, раздался голос Олега. «На переговоры идем я, Екатерина и Сергей. Если с нами что-то случится, начинайте штурм». «Почему я?» И сразу ответ. «Я знаю больше многих. А Катя? Чтобы не дать мне накосячить». Внезапно я пожалел, что прилетел, но это был приказ Кирилла. Неужели я здесь именно ради этого момента? Но что мне делать? Одни вопросы, и все без ответов. Из-за укрытия появился Олег, а за ним Катя. Несколько раз глубоко вздохнув, стараясь унять дрожь в коленях, я последовал за ними. Мы остановились за перевернутой машиной. Хреновое место. При желании снайперы без проблем нас снимут. Дверь здания открылась. Появился Джо в сопровождении 2 мужчин. Следом еще 2 охотников и 3 заложников, среди которых Ира. Все так же связаны руки, все тот же кляп. Меня охватила ярость. Страшно представить, какие раны у нее во рту и на запястьях. Скоты! В одном из сопровождающих главного охотника по походке, фигуре и черному балахону с надвинутым на лицо капюшоном я узнал вершителя Ларгуса. Неизвестных в уравнении прибавлялось. Мне оставалось только играть отведенную роль, и я подозревал, что она заключалась в том, чтобы быть самим собой. Возможно, даже подразумевалось, что я буду совершать ошибки. Успокаивая себя, я остановился за спиной Олега. Джо окинул нас оценивающим взглядом, прокашлялся и не спеша начал. «Больше всего меня интересует, где вы взяли корабли!» При этих словах он покосился на фигуру в плаще. «Ну и, конечно, что мы будем делать дальше?» Да, перед ним стояла трудная задача. Судя по всему, до момента нашего прилета он полностью доверял Ларгусу. Теперь же ему предстояло сопоставить данные и угадать нашу силу и осведомленность. Сколько ему понадобится времени, чтобы вернуться на несколько дней назад и предположить, что вершитель помог нам? Потребуются ли для этого допросы и пытки? Или он достаточно параноидален, чтобы допустить предательство на основании тех данных, что есть? Первой мыслью было выдать историю о том, что Новый Завет давно все знает, что у нас есть способ угрожать Антарктиде и тому подобную ерунду. Но будет слишком похоже на то, что мы выгораживаем Ларгуса. Олег, должно быть, рассудил так же. «Методы добычи информации мы не разглашаем, но если в двух словах, жена судьи не стала скрывать того, что знала». Я заметил, как вздрогнул вершитель. Намек на пытки был слишком явный. Джо эта версия должна устроить. Наверняка он думал, что предельная физическая боль сильнее любых привязанностей. Он судил про талант по себе. Может быть, даже он ничего и не знал про их височные уловители. «Почему они помогают вам?» «Не многовато ли вопросов в вашем положении?» Олег попытался перехватить инициативу. «Давай сразу к делу. Вы садитесь, и мы гарантируем вам честный суд». Джо засмеялся. И смеялся неестественно долго. «Он тянет время. Интересно, зачем?» «Чем это отличается от того, что мы застрелимся здесь сами?» «Для тебя мало чем, я думаю, но многие из твоих друзей могут выжить». Сказанное адресовалось не главному охотнику. Олег пытался внести смятение в ряды его союзников. «Наш лидер думает, что в наказании они могут стать основой следующего игрового мира, который будет построен на добровольной основе». «О, неплохая идея. Мы тоже когда-то хотели сделать отдельный мир для преступников, но в итоге мы интегрировали его в ваш». Прошлым вечером на аэродроме Джо говорил значительно быстрее и увереннее. Сейчас же он тянул слова и делал паузы. Ощущение, что он чего-то ждет, нарастало. Я заметил, что люди, стоящие у входа с заложниками, постоянно смотрят в небо. «Сдавайтесь!» — громко повторил Олег. Он тоже чувствовал что-то неладное. «И мы гарантируем справедливость!» «А как же заложники? Неужели вы начнете штурм? Мы же убьем их всех!» «Ты собираешься убить 6 миллионов. Мы спасли их. Если понадобится искоренить такую заразу, как вы, ценой жизни 50 человек, не сомневайся, мы сделаем это!» Я посмотрел на Иру. Она, не отрываясь, смотрела на меня. Что она чувствует сейчас? Что делали с ней все это время? Успею ли я убить охотников до того, как убьют ее? Конечно, нет. Я судорожно прикидывал варианты и не находил выхода. Лицо Джо вдруг озарилось улыбкой. Он смотрел куда-то за мое плечо. Я обернулся и похолодел. К нам приближались десятки военных вертолетов. Противнику подоспела подмога с материка. «Я бы посоветовал вашим людям сложить оружие», — довольно сказал главный охотник. «Там ребят простые, могут сразу начать стрельбу». Я сжал автомат и смотрел на Олега. Понятно, что начинать сейчас бой равносильно самоубийству, но что-то же надо делать. В ожидании приказа об атаке напряглась Катя, но Олег молчал. Он отвернулся от Джо и смотрел на приближающиеся вертолеты. Его лицо было непроницаемо. Головная машина, поднимая клубы пыли, приземлилась в 30 метрах от нас. Из нее выбежали человек 20 в военной форме и быстрым шагом устремились к нам. Остальные вертолеты садились между инопланетными кораблями. Солдаты занимали позиции. Все они были вооружены и не сводили дула автоматов с наемников. Если кто-то выстрелит, побоища не избежать. Первый отряд подошел к нам. «Приветствую, главный охотник, вершитель Ларгус». Командир кивнул своим боссом. «Это, я так понимаю, повстанцы из игровых миров? И вам привет, майор. Где генерал Джексон?» «Ему не здоровится, он прислал меня». Майор еще раз кивнул и представился. «Майор Кервуд, секретная служба». Тень сомнения пробежала по лицу Джо. Складывалось впечатление, что он первый раз слышит про секретную службу. «Хорошо, майор. Эти люди организовали восстание в игровых мирах и стали причиной смерти 1000 жителей. Арестуйте их и проведите в здание для дальнейшего допроса». «Так точно! Главный охотник, только сначала одна маленькая вещь!» Он повернулся к Ларгусу. «Вершитель, вы не могли бы снять капюшон?» «Вы забываетесь, майор!» В голосе Джо прозвучали истерические нотки. Он начал понимать, что происходит. Кирилл связался не только с пришельцами. «Я настаиваю!» Майор сделал едва заметное движение головой, и через секунду все автоматы были направлены на тройку наших противников. Сзади подходили наиболее любопытные из числа солдат. «Вы не имеете права!» — снова крикнул Джо, и я заметил, как он маленькими шажками пятится ко входу. Тем временем, будто стряхивая груз, Ларгус повел плечами и одним движением снял капюшон, открывая свету свою светло-зеленую от страха кожу и выпученные на лягушачьей морде глаза. По рядам солдат пронесся вздох удивления. Первым пришел в себя майор. «До выяснения всех обстоятельств арестовать судью, главного охотника и оста...» Но договорить он не успел. Джо рванулся к зданию, и в этот же момент, сея смерть и панику, площадь накрыли десятки взрывов. Меня сбило горячей волной. Катясь по земле, я успел увидеть, как заложников запихивают внутрь, и туда же подбегают Джо и Ларгус. Пистолет оказался у меня в руках, и я выпустил всю обойму в спину бегущему главному охотнику. Он, споткнувшись, упал, но быстро поднялся. Ларгус подхватил его и втащил в темнеющий проем. Я вскочил и, не обращая внимания на разверзшийся вокруг ад, бросился за ним. Здание надо мной пестрело огненными цветами. Наемники и военные открывали ответный огонь из гранатометов. Во все стороны летели куски кирпича. Достаточно крупный обломок сильно ударил в плечо, другой — в ключицу. Я не сбавлял темп и вскоре оказался под прикрытием большого козырька над главным входом. Перепрыгнув ступеньки, я пихнул дверь и влетел внутрь. Тут же, как учили, перекатился и спрятался за стойку ресепшена. Вовремя. На то место, где я только что лежал, круша паркет, обрушился град пуль. Отступление основной группы прикрывали двое бойцов. Граната уже лежала на моей ладони, и я с удивлением обнаружил кольцо в пальцах другой руки. Бросок. Отскочив от стены, металлический шар покатился в сторону врагов. От взрыва с потолка посыпалась штукатурка. Все заволокло едким дымом. Я вставил в нос фильтры и осторожно покинул укрытие. Когда на плечо легла рука, я едва не подпрыгнул. «Я первая пойду», — подмигнув мне и одарив улыбкой, сказала Катя и скользнула в дым. Я последовал за ней. Темный силуэт быстро передвигался от укрытия к укрытию. Ей понадобилась лишь короткая пауза, достаточная для того, чтобы перерезать горло раненому охотнику. Странное лицо у нее было в момент, когда она вытирала нож об одежду своей жертвы. Умиротворенная, будто все шло по ее внутреннему плану, и она приближалась к цели. Мне не понравилось это выражение, но я радовался, что не один. Сколько времени понадобится нашим, чтобы подавить сопротивление и, не опасаясь пуль, последовать за нами? Жив ли Олег? Последний раз я видел, как его сбило взрывом, и он упал рядом с майором Кервудом. Мы перемещались короткими перебежками. Дым рассеялся, и на полу стали заметны капли крови. Похоже, я все-таки пробил костюм Джо. Возможно, разумнее было подождать остальных, но это дало бы противникам время подготовить встречу и при желании убить заложников. В засаду мы попали, поднимаясь на второй этаж. Удобное место, предсказуемое. Поэтому перед тем, как выйти на пролет лестницы, Катя сняла рюкзак и, подцепив стволом автомата, подняла вверх. Пули тут же сорвали его и отбросили к стене. Не высовываясь, девушка метнула две гранаты и сразу после детонации рванула вперед. Я не отставал и, видя, что спутница повернула налево, пошел прямо и через несколько шагов споткнулся о чье-то тело. Совсем еще молодой парень лежал на спине, затыкая рукой рану от осколка гранаты на животе. Лезвие моего ножа мягко вошло в его горло, освобождая от мучений. Не так это и сложно — убивать. Катя прошла мимо меня, мельком кинув взгляд на лежащее поперек коридора тело. Она искала в дыму следы крови на усыпанном осколками полу. Я едва что-то различал сквозь слезы, выступавшие на глазах. Она же, казалось, не ощущает никакого дискомфорта. Вскоре девушка уверенно махнула рукой в сторону одного из коридоров, и мы продолжили преследование. В следующей засаде мы встретили только одного охотника. Этот здоровый лысый парень очень удивился, увидев нас, выбегающих из-за поворота. Несмотря на удивление, среагировал он молниеносно. Первым ударом выбил автомат из рук Кати, а вторым отправил ее в нокаут. Я успел выстрелить, но не попал. Последовал рывок, пистолет улетел в сторону, а на голову будто обрушился молот. Вспышка, и перед глазами каменный пол. Для такой массы противник двигался очень быстро. Удар ноги в живот выбил из легких воздух, и мне показалось, что трещат ребра. Не иначе охотник принял меня за наиболее опасного из нашей пары. Удары сыпались один за другим. Мне оставалось только прикрывать голову и в ожидании чуда стараться не потерять сознание. Противник знал, куда бить. Левая нога и рука онемели, пальцы слиплись от крови. «Мужику хана!» Сквозь туман я слышал голос своего мучителя. Он докладывал о своей победе Джо. «Баба вроде очухивается. Сейчас разберусь с ней и догоню. Конец связи». Удары прекратились. Перед закрытыми глазами пульсировали красные круги. Все тело горело огнем. Нужно полежать минутку. Если не двигаешься, есть мгновение, когда боль почти не чувствуется. Нужно только подобрать правильную позу. Раздался женский крик, и затем треск ломаемой кости. Сейчас он закончит с Катей и вернется добивать меня. Потом Джо убьет Иру, и наверняка у него есть сюрпризы для остальных, и он победит. Нельзя этого допустить, но как заставить себя двигаться? «Пусти!» Голос Роберта звучал не так твердо, как обычно. Не просто так он редко появлялся в последнее время. Ведь, как ни крути, в основном доставалось его телу. Может, он тоже боится той боли, что хлынет на него, когда он перехватит контроль. И может, несправедливо сейчас поступать с ним так. Но я устал и не могу терпеть. Заходи. Роберт. С трудом фокусирую взгляд. Метрах в пяти от меня охотник дерется с Катей. Она сопротивляется, но он побеждает. Лицо девушки разбито, а сломанная рука висит вдоль тела. Пистолет лежит у стены, до него метра три. Пытаюсь встать, и со второй попытки это удается. Делаю осторожные шаги. Ноги едва слушаются, с трудом удерживаю равновесие. Охотник оборачивается. В этот момент Катя бросается вперед и сбивает его с ног. Осталось полтора метра. Как же это далеко. Спотыкаюсь. При падении ребра пронзает болью, в глазах темнеет. Отключаться нельзя, Серега уже не помощник. Охотник отпихивает Катю. Ему дальше добираться до меня, чем мне до пистолета. Он видит это и бросается к брошенному автомату. Я ползу. Мы успеваем почти одновременно. Он раньше, буквально на долю секунды. Дуло смотрит мне в грудь, и когда он жмет спуск, я вижу оскал на его лице. Что-то мелькает между нами. Это Катя прыгает на него. Раздаются выстрелы, и девушку отшвыривает в сторону. Я стреляю. Первая же пуля пробивает охотнику лоб. Кровь заливает удивленное лицо, и он падает на спину. Голова Кати лежит на моих коленях. Кровь хлещет из трех ран на груди и заливает комбинезон. Дрожащими пальцами достаю аптечку. Катя смеется, и тут же ее смех переходит в кашель. «Дурачок», — шепчет она, и кровь выступает на губах. «Я все, не трать лекарства». «Нет», — спорю я в отчаянии. «Ты выживешь». Она слегка качает головой, поднимает руку и прикасается к моей щеке. «Ты должен идти и спасить всех, спасти Иру. Ты справишься, мой хороший». Пустота расползается внутри меня. Я вижу то рыжие кудри Кати, то черные волосы Кристины. Лицо расплывается, в фокусе только глаза, и они закрываются. Дотрагиваюсь рукой до ее чипа. «Я воскрешу тебя. Когда все закончится, с новыми телами не будет проблем». Она вздрагивает и будто читает мои мысли. «Даже не вздумай». Кровавые пузыри вырываются вместе со словами. Она отдает все силы, чтобы сделать то, что важно для нее. «Я умру сейчас. Та, которая появится после воскрешения, будет другим человеком, и она будет такой же несчастной и одинокой, как я. Только еще хуже. Она будет знать, что она — это не я». Катя вновь кашляет. Лицо ее цвета снега. Лишь зеленые глаза сияют на нем, и прядка рыжих волос спадает по щеке. Мне кажется, что ей не хватит сил продолжить, но у нее получается. «Она будет знать, что вдобавок ко всему, что ей довелось пережить, она не настоящая и занимает чье-то тело. Она не сможет с этим жить, я знаю. И все эти вчерашние мечты — ерунда». Она сжимает мою руку, и я слышу в ее голосе мольбу. «Если ты любишь меня, не делай этого. Я не Кристина». Последние слова я едва различаю. Голова Кати откидывается, и глаза медленно закатываются. Слезы катятся по моим щекам и капают на мертвые губы. Наклоняюсь и целую ее. Второй раз. Эти сволочи забрали ее второй раз. Я осторожно опускаю тело Кати на пол и поднимаю автомат. Перезаряжаю. Аптечка уже впрыскивает в мое тело лекарства. Беру гранаты. Пистолет снова за поясом. Все по-прежнему болит, но идти я могу. Нас встретили в этом коридоре, значит, туда. Придерживаясь за стену и припадая на ногу, иду. Охотников не могло остаться много, и они думают, что я мертв. Вскоре различаю голоса. Они за дверью в конце коридора ждут своего друга. Лекарства разгоняют туман. Я готов встретить судьбу. Момент истины. Делаю несколько глубоких вдохов и рывком открываю дверь. Зал с заложниками. Они сидят у дальней стены, метрах в 25 от входа. Их не меньше 50. По периметру зала многочисленные экраны, в основном включенные. В центре стоят Джо с Ларгусом и о чем-то спорят. Рядом на полу Ира. Перед ними еще два охотника. Меня не ждут. Они поворачиваются ко мне, и я вижу удивление на их еще секунду назад довольных лицах. Жму спусковой крючок. Два охотника падают. Они слишком близко, чтобы среагировать, но Джо успевает отпрыгнуть. Он рывком поднимает Иру с пола, потом медленно отступает к большому пульту. Его рука висит на наспех сделанной перевязи, возможно, наша пуля. Серега вмешивается, но не сильно. Удается подавить его желание еще раз посмотреть на Иру. «Поверь, друг, я сделаю, что смогу». Захожу в зал и смотрю на пол, убеждаюсь, два противника мертвы. Ларгус жмется к стене, мне не до него. Нужно подойти чуть ближе к Джо, чтобы не промахнуться и дать Ире шанс. Делаю еще два шага. В эту секунду главный охотник добирается до пульта и что-то нажимает на нем. Сверху на меня обрушивается конус красного света. «Стой!» — кричит Джо.